Небо как кофе. Встреча была назначена в той же самой кофейне, в которой неделю назад мы встречались с Лешей. Неужели прошла всего лишь неделя? Почему-то казалось, что это было очень давно. Людей в кофейне было немного. Только какой-то мужчина в костюме читал газету время от времени, поднося ко рту большую фарфоровую чашку. Во всем небольшом помещении висел приятный кофейный запах. Я подумала, что, наверное, люблю запах кофе даже больше, чем его вкус. Девочка-официантка в синих джинсах и черной майке со стразами принесла мою чашку капучино, поставила на столик. Я взяла сахарницу, вытряхнула немного сахара в чашку. Он начал тонуть в светло-бежевые шапки пены. Я взяла ложечку, медленно перемешала кофе и сделала первый глоток. «Вы Анна?» Голос был негромкий и приятный. Позже я заметила, что его интонация и манера говорить напоминали диктора на центральных каналах. Наверное, он был москвичом. «Да», — сказала я и подняла глаза. Он был скорее среднего роста, из расстегнутого пальто выглядывал черный строгий пиджак. Под ним белая рубашка и темно-вишневый галстук. А я Феликс. Очень приятно. Взаимно. Он положил на стол дорогой кожаный портфель. Не спеша снял пальто. Повесил его на вешалку на стене. Я сделал еще глоток кофе. Феликс сел. Достал из кармана коммуникатор, положил на столик рядом с собой. Подошла официантка. Он сделал заказ. «Эспрессо, пожалуйста, и воду без газа». Феликс спокойно и внимательно смотрел на меня. Можно даже сказать, рассматривал. Но дело-то не навязчиво, не вызывая желания отвести глаза или сказать что-то резкое. «Я вынужден вас огорчить», — сказал Феликс. «Сделка, о которой мы с вами вчера говорили, смысла, к сожалению, не имеет». «Почему?» «Акции, которые вы предлагаете, не имеют никакой ценности. Еще несколько месяцев назад все активы комбината были переведены из компании «Омега Бизнес» в компанию «Металла Евразия». У «Омеги» остались одни долги, и скоро начнется процедура банкротства». «Но как? Человек ведь владел активами». «А должен вас поправить. Физическое лицо владело акциями компании. Компания владела активами. Теперь компания активами больше не владеет. Я сожалею, но здесь ничего нельзя сделать». Официантка подошла к нашему столику, поставила перед Феликсом маленькую чашку эспрессо, зеленую бутылочку воды и стакан. Положила завернутую в салфетку ложечку. Феликс вынул ложечку из салфетки, помешал кофе, не добавляя сахара. «А теперь еще немного информации для вас, Анна. Поскольку я достаточно неплохо знаю ситуацию. Ваш друг, вы знаете, о ком я говорю, совершил большую глупость. Он взял чашку, сделал глоток. Думаю, вы в курсе его дела и поняли, о чем идет речь. И боюсь, теперь его уже ничего не спасет». Он сделал паузу, посмотрел на меня. Его глаза были серыми и холодными. «Но ведь его фактически обманули», — сказала я. «Если бы не эти акции...» Я сказал все, что касается его. «В отношении вас?» Он опять посмотрел на меня. «Можете не беспокоиться. Вы ничего ни о чем не знаете. Вы никогда не знали человека по имени Алексей Сухарев. Ничего не знаете о комбинате, кроме того, что содержалось в вашей статье. Вы меня поняли. Более того, я достаточно высокого мнения о ваших статьях. И, возможно, мы могли бы в довольно скором будущем предложить вам должность аналитика-консультанта. Все ваши данные у нас есть. А вот, на всякий случай, мои координаты». Он вынул из кармана пиджака визитницу, открыл. Достал кофейного цвета карточку, положил передо мной. «А что с ним будет, с Алексеем?» «Не будет, уже есть. И вы его больше не увидите. Совет, и не пытайтесь. Бесполезно. До свидания, мне пора». Феликс поднялся, снял пальто с вешалки, просунул руки в рукава, взял со столика коммуникатор. Из портмоне он вынул 100 рублей и положил на столик. Все его движения были четкими, уверенными, даже элегантными. «Всего хорошего», — сказал он и двинулся к выходу. Открывая дверь, он обернулся, но посмотрел не на меня, а как будто просто обвел взглядом кофейню. На улице его ждал небольшой темно-синий джип. Он сел на сиденье рядом с водителем, и машина медленно тронулась с места. Хлопнула дверь кофейни, с улицы вошла девушка. Я узнала ее. Вера Фильченко из моей группы. Мы не виделись года два. «Ой, Анька, привет! А я смотрю, ты или нет? Не представляешь, как я рада тебя видеть. Или ты кого-то ждешь? Деловая встреча, а?» Она улыбнулась мне во весь рот, показав хорошо отбеленные зубы. «Нет, встреча закончилась». Я взяла визитку Феликса и положила в сумочку. «Ну, отлично, супер. Я тогда присяду, поболтаем. Только закажу, а то так хочется кофе, не могу просто». «Девушка, пожалуйста, меню». «Нет, меню не надо. Сразу принесите кофе с Бейлисом и, наверное, апельсиновый сок. Да, еще пирожное, тирамису». Официантка поставила на поднос посуду Феликса и отошла. Вера продолжала улыбаться. «Ну, рассказывай, как ты? Работаешь и там же, в газете?» Я кивнула. «А я, ты знаешь, пока, так сказать, в подвешенном состоянии. Андрей, я не знаю, помнишь ты или нет, он же на комбинате работает, менеджером по маркетингу. И сейчас есть идея открыть торговый дом в Москве. Ну, ты же в курсе, надеюсь, что комбинат сейчас процветает. Теперь главное – хорошо продать свой продукт. Ну и, в общем, его могут поставить директором этого торгового дома или замом. И тогда, соответственно, надо будет переезжать в Москву. Свои проблемы, конечно, потому что квартира не будет на первых порах, надо будет снимать и Катюху в школу устраивать. Как ты думаешь, ехать мне с ним или нет? Или пока здесь остаться? Я слегка повела плечами. Вот и я не знаю. В Москве все-таки перспективы. Но и здесь у нас тоже стало неплохо, когда комбинат заработал. Ты знаешь, что в Турцию самолеты летают теперь прямо с нашего аэропорта? А то раньше приходила сначала ночь до Москвы на поезде, а ты знаешь, что я не сплю в поездах, не могу вообще. А на будущий год собираюсь Катюху отправить в Англию на 2 месяца. Пусть учит язык. Это надо теперь без английского никуда. Андрюша мой молодец, он относится к ней как к своей. Вера, извини, мне надо уже выходить. Я повернулась к официантке. Счет принесите, пожалуйста. Ну ничего, поболтали немножко. Потом, может, как-нибудь встретимся специально, кофе попьем. Телефон твой не изменился? Я покачала головой. Подошла официантка, дала мне чек, поставила перед Верой пирожное, кофе и сок. Я глянула на свой капучино. В чашке оставалось почти половина. Почему-то вспомнила, что в последние дни Леша часто напевал. Небо как кофе, небо как кофе. Я вышла из кофейни. Ноябрьское солнце пробивалось сквозь серое облако дыма из труб комбината. По улице проезжали забрызганные грязью машины. Я подошла к киоску, чтобы купить последний номер нашей газеты. Я не хотела сегодня идти в редакцию. Пожилая киоскерша жевала бутерброд. Перед ней на сегодняшних газетах стоял термос. Я спросила, извините, вы работаете? Она кивнула.